берутся вперед, плавно улетают за горизонт. Весело пьяным ходить по крыше, смотришь на небо, хочется выше. Бутылка в руке, сигарета в зубах, они вместо крыльев, сделай же взмах. Стаи взмывают и рвутся вперед, плавно улетают за горизонт. Им с полетами везет. Ты летишь камнем, а не как птица. Надо научиться планировать, надо научиться. Белки-летяги срываются с ели, раскинули лапки и полетели. Не машут крыльями, не тратят сил, ты столько раз об этом Бога просил. Белки парят, скрываясь из вида, плавно улетают за горизонт. У тебя появилась обида, ты падаешь камнем, а не как птица. Надо научиться планировать, надо научиться, надо научиться планировать. Смывают и рвутся вперед, плавно улетают за горизонт.